Взрыв левого двигателя по неизвестным причинам и взрывная разгерметизация. Так официально назывались причины аварии. Шаттл просто взорвался на краю верхних слоев атмосферы, а его обломки просто сгорели. А эти самые неизвестные причины объяснялись тем, что шаттл уже на ладан дышал по всем показателям и подходил к окончательному сроку списывания. Это просто случилось. Так бывает. Вот и все. Однако, я не собирался из-за этого сдаваться или опускать руки. Нет уж, у меня было, за что жить дальше. У меня был Антуан, ради которого я собирался жить дальше, чтобы позволить ему жить дальше нормальной жизнью. Одного этого хватало, чтобы я продолжал держаться. «Не переживай», — ответил я тихо, заблокировав микрофон на противогазе, чтобы никто не услышал, «я ничего не сделаю». Несколько секунд стояла тишина, но при этом канал связи был все еще активен. «Пообещай», — послышалось от сервитора. И почему-то, пускай это и было сказано его обыкновенным синтетическим голосом, я чувствовал в нем какую-то искренность и даже тревогу. И я понимал, что нужно было ответить так же искренне. «Обещаю, я ничего не сделаю», — честно пообещал я. Ответа сразу вновь не последовало. «Спасибо», — только и сказал Бендигиш, после чего отключился. В голове вновь промелькнули неприятные мысли о Неринте. Почему она тогда так резко убежала? Почему меня игнорировала все эти недели? Ведь она знала, что я ей звоню, она это видела. Да и действительно ли ее шаттл взорвался просто так, или же это была какая-то диверсия? Могли ее капитан, Артигурт, взорвать ее шаттл за какие-то терки? Могла ли это организовать ее первый заместитель, Тифа, чтобы получить повышение по службе? Ведь как удобно вышло, что все обломки сгорели в атмосфере, а видео в нормальном качестве никаких нет, из-за чего нельзя провести никакого внятного расследования. Или может я уже стал совсем долбанутым параноиком, которому везде чудятся заговоры, ведь случайности действительно, блять, случаются. Как это было с тем же Надрактом, который действительно случайно захлебнулся в своей рвоте, напившись до беспамятства и заснув вверх лицом. «Всем отрядом, начинаем», — голос лейтенанта заставил меня отбросить все мысли на этот счет, за бога императора. «Что ж, парни, пора прибить этих ублюдков», — проговорил я. Никто не ответил, но это был приказ подполковника. Никаких громких речей и хоровых завываний. Атака должна была быть неожиданной. После этого гранатометчики подходят к углу, за которым шла первая баррикада культистов, и начинают стрелять дымовыми гранатами. Укрепления культистов были в 100 метрах отсюда, стрелять осколочно-фугасными отсюда не было смысла. Нужно было подойти ближе и по открытому простреливаемому коридору это можно было сделать только под дымами и защитой переносных щитов. С другой стороны коридора начинается стрелять вторая группа. Вспышка. Гранатометчик падает, словно ему оборвали нитки, на которых он держался. Его противогаз прожжен в районе лица. Не повезло. В самом начале. После этого из-за угла начали появляться другие лазерные лучи, которые попадали в стену слева от нас, оставляя подпалины. «Готово!» — прозвучало по воксу от другого отряда. Это означало, что дымовая завеса все же была установлена и теперь был наш выход. Я нажал на кнопку щита, после чего вокруг меня прошлась голубая рябь. Я обещал, что не буду лезть на рожон. Но пока у меня работал щит, я шел впереди, чтобы поддержать наших парней. Иначе они бы не поняли, чего я вообще тут забыл с таким оборудованием. Вокруг Бюрдара также возникла голубая рябь, которая почти сразу исчезла. Мы вновь были разделены на три группы, я с Бюрдаром, Ратсрингером и Гихьян. На этом настоял я, чтобы помочь как можно большему числу отрядам нашими щитами. Три отряда с силовыми щитами куда лучше, чем один отряд. После этого я и Бюрдар, сняв лазганы с предохранителей, направились вперед по пешеходной дороге. Впереди же был нужный нам поворот направо, в котором находилась передовая баррикада культистов. Передо мной шли щитоносцы с щитами, которые тут же начали отбивать лазерные лучи и при этом отходить в сторону, чтобы уйти от стрельбы, которую культисты сконцентрировали на углах. Впереди, среди тусклого освещения аварийных красных лампочек, я увидел густое красное облако дымовой завесы, из которой вырывались две группы лазерных лучей. Мысленная команда активировала тепловизор, который выдали всем штурмовым отрядам авангарда. Все впереди превратилось в мешанину серых и черных цветов, среди которых узнавались белые пятна живых тел и белые сверкающие линии лазерных лучей. Вперед! Щитоносец передо мной начал движение вместе с остальными, одновременно прицелившись в первое белое пятно. Выстрел. Лазерный луч промелькнул и попал прямиком в точку, после чего та прекратила двигаться, а затем скрылась за серой массой баррикады. Еще выстрел. Минус еще один культист. Остальные также начали стрелять, убив за первые несколько секунд с десяток человек. Уже в следующую секунду противник понял, что происходит, и начал переводить огонь на середину коридора. Однако лазерные лучи просто разбивались о щит, который несли передо мной. Вскоре их быстро удалось убить, и огонь по нам прекратился. «Бегом, бегом, бегом!» – прокричал я, обгоняя щитоносца и начиная бежать вместе с Бюрдаром. Нужно было преодолеть как можно больше расстояния, чтобы успеть до первой баррикады. Было страшно, ведь в любой момент могла появиться тварь. Против нее у нас были стабберы, но убить ее сразу явно не получится, тем более, когда ей будут помогать культисты. Стоит ей появиться здесь, как начнется бойня, в которой я мог очень быстро погибнуть. Но выбора не было. Мы должны были идти и сражаться дальше, чтобы уничтожить культистов раз и навсегда. На баррикаде начали появляться новые белые пятна. Подкрепление. Быстро они подбежали. Значит, здесь были внушительные силы. Первый выстрел. Промах. Второй. Попадание. Третий. Попадание. Четвертый и пятый. Промах. Шестой. Попадание. По мне попадают два луча в ответ, и я отскакиваю в сторону, уходя с линии огня. 92. Другие пехотинцы также быстро разбираются с ублюдками, убивая одного за другим и не давая им вести сконцентрированный огонь по нам. До баррикады остается метров 50. Половина пути пройдена. Гранатометчики начинают стрелять вперед, чтобы дать нам еще больше дыма. Только благодаря нему мы способны так наступать, потому что нас не видели и не могли стрелять прицельно. Так бы уже давно прибили, даже с щитами. В этот момент я вижу вытянутое белое пятно, которое шевелится, а затем сразу пропадает за баррикадой. Взрыв. По щиту попадает множество осколков, от которых он дребезжит и разряжается. 85. Еще один взрыв. Потом еще несколько. Культисты решили нас закидать. 80. 77. 75. Осколочные туда. Кричу я, отступают за щитоносца вместе с Бюрдаром, пока взрывы все еще продолжались. Гранатометчики открывают массированный огонь сразу из четырех стволов. За баррикадой звучат каскады взрывов, некоторые происходят на самой баррикаде, разрушая все то, из чего она была сделана. Взрывы на нашей стороне прекратились. «Вперед!» – приказал я. Хотелось, конечно, чтобы гранатометы продолжали стрелять, но нужно было экономить боеприпасы, а то еще кончится не вовремя. 30 метров, 20 метров, вновь появляются 5 пятен впереди, которые быстро убиваются точными выстрелами лазганов. 10 метров, 5, стоило мне добраться до баррикады, я и вместе с остальными посмотрел через ее край. Впереди было два коридора по бокам, всего метрах в 20 от нас, тоже перекрытые баррикадами. Основная баррикада была метрах в 100 от нас, перекрывая дорогу, и со всех трех сторон по нам начали стрелять, не обращая внимания на дым. «Огонь!» – приказал я, и мы все начали отстреливать ублюдков одного за другим. Один выстрел, одно белое пятно исчезало за баррикадами. Гранатометчики начали стрелять по боковым коридорам, отчего по коридору проносились громкие взрывы. Стрельба оттуда быстро прекратилась, потому мы сосредоточились на тех, кто был впереди. Первый, второй, третий, четвертый. Лазган завибрировал. «Замена!» – крикнул я, уходя с баррикады и давая другому гвардейцу стрелять. Пока перезаряжался, осмотрел происходящее вокруг. На баррикаде уже было 5 трупов наших, все еще теплых, потому я видел их даже в дыму, который до сих пор не растворился. На дороге также лежало 3 наших. Без потерь не обходилось. Их будет еще много. Это я точно знал. «Замена!» — крикнул один из гвардейцев, также уходя на перезарядку. Гвардеец рядом с ним резко упал с прожженной маской противогаза и больше не двигался. Еще одному не повезло. Даже в дыму попали. Я встал на их место, прицелился и начал стрелять. Целей впереди уже практически не оставалось. «К щитам приготовиться», — приказал я. Нужно было двигаться дальше. 1, 2, 3. Впереди, на баррикаде, практически никого не осталось, да и по ним тоже уже вели огонь. В поворотах тоже никого не было. Можно было выдвигаться. «Щиты, вперед!» Щитоносцы начали скидывать щиты через баррикады, а затем и самим перепрыгивать через нее, после чего хватали их и поднимали, создавая небольшие укрытия. Я вместе с Бюрдаром и другими также перескочил на ту сторону, спрыгнув на трупы убитых нами культистов и добив тех, кто еще шевелился, после чего продолжил стрелять по тем, кто еще пытался сопротивляться впереди. «Всем вперед! Бюрдар, вправо, я влево!» — приказал я, и щитоносцы начали двигаться по коридору, пока я уходил влево, чтобы прикрыть наших. Подходя к коридору под прикрытием щита, я снял предохранитель с подствольного гранатомета. Взрыв сзади. 72. Это была явно граната. Я остановился и развернулся. Трое наших были ранены, пока остальные продолжали под прикрытием щитов и дыма отстреливаться. Еще взрыв. Чуть дальше вдоль баррикады, среди трупов культистов. Еще двое наших упали. Добивать всех до единого. Там могут быть выжившие, приказал я. Мы добили выживших после взрывов гранат, но там еще были те, кто притворился мертвым и подорвал себя гранатой. Солдаты начали выполнять приказ, а я продолжил идти дальше, прицеливаясь в коридор из гранатомета. Палец нажал на спуск, выстрел с небольшой отдачей. Горячая, яркая граната промелькнула передо мной, залетела в коридор и отскочила от стены внутрь. Прогремел взрыв, после чего которого я глянул из-за угла, нацеливая лазган вперед. В более узком коридоре, метрах в 20 от меня, из-за поворотов выглядывало шестеро культистов, двое лежали, двое сидели на колени и двое стояли, и все мигом открыли огонь вслепую, не видя меня из-за дыма. 70. 68. Большая часть выстрелов пролетала мимо, но кое-что в меня все же попадало, чисто из-за количества. Прицелившись, я нажал на спуск, первыми убил двоих стоявших, чтобы не успели убежать, затем, двух сидящих, и в конце лежащих. За ними почти сразу выскочили еще двое, под одному с обеих сторон, которые начали стрелять в меня из стабберов. 65. Их также удалось убить быстро, и их трупы упали к остальным. А-а-а. Неожиданно прозвучал чей-то крик впереди. Из-за поворота выскочил щитоносец, который стал бежать по коридору и одновременно стрелять из лазгана в разные стороны. Ёбаный фанатик. 63. 61. Первый выстрел попал ему по ногам, отчего он резко рухнул животом на собственный щит. Удивительно, но солдат все равно продолжил стрелять одной рукой, пускай и попадал в стену и пол, одновременно крича во всю глотку. Выстрел в голову заставил его замолчать навсегда. Еще один выскочил из-за дальнего угла, под прикрытием сидящего щитоносца, и начал пытаться стрелять из стабберного ручного пулемета. Рядом со мной просвистели пули. Прицел. Выстрел. Лазерный луч попал ему в руку, заставив скрыться. За ним отправился и культист с щитом. «Зачистку сюда», — отдал я приказ. Там было слишком много солдат противника. Нужно было посылать отряды, чтобы они зачистили жилблок полностью. Рядом со мной уже была штурмовая группа гвардейцев. Два щита, два лазгана и гранатомет. Должно хватить, чтобы добраться до поворота. «Удачи, парни», — произнес я, впуская их туда. Группа направилась в коридор под прикрытием щитов, а я направился дальше по трассе, к баррикаде, которую наши уже смогли взять и уже стреляли с нее. Пока бежал к ним, шестерых наших убили, и они рухнули на пол без движения. Еще 10 человек рухнули ранеными, и им теперь пытались оказать помощь. По мне также уже начали попадать стабберные пули, которые, по всей видимости, пробивали верхнюю часть баррикады. 60, 59, 58, 57. Приходилось бежать зигзагами, однако это помогало слабо, пули все равно находили меня. Бюрдар, которого система подсвечивала, как моего адъютанта, тоже бежал туда. Его коридор также уже штурмовали. 56, 55. Подбежав к баррикаде, я вновь осмотрелся. Впереди виднелся ряд тепловых сигнатур, которые стреляли по нам из лазганов и стабберов. Очередная баррикада. И на этот раз оборона там была куда мощнее. В самой баррикаде даже мигала какая-то вспышка, хорошо заметная в тепловизоре. Стало понятно, что это был стабберный пулемет, для которого сделали своеобразную бойницу, и теперь он поливал нашу баррикаду потоком пуль, которые без проблем пробивали ее верхний край и ранили наших. 54, 53, по пулемету, кричал сержант, пока солдаты пытались сконцентрировать огонь по нему, по пулеме. Голос резко прервался. Я не оборачивался и также продолжал стрелять. 52. Сержанта уебали. 51. Пулемет все никак не получалось повредить, и он продолжал стрелять. «Нас тут выкосит нахуй», — проговорил неожиданно один из солдат по свободному каналу ВАКСА. «Сваливаем. Сваливаем отсюда, блять», — проговорил еще один солдат. Я резко обернулся и увидел, как двое гвардейцев отошли от баррикады и, пригнувшись, начали бежать назад. 50, не отступать, крикнул я, после чего прицелился и выстрелил в одного из них, попав в голову, после чего он мигом рухнул. Бюрдар прикончил второго, попав ему в спину метров с трех. Мне не было их жалко. Тут всем было страшно и тяжело, но никто не отступал и продолжал сражаться. А я тут как раз был для того, чтобы не допустить бегства с поля боя. Продолжать огонь по пулемету. Расплавьте его нахуй, приказал я, возвращаясь к стрельбе. Три выстрела и лазган пришлось перезаряжать. Легко тебе говорить, блять, у тебя щит есть, прокричал кто-то из солдат злобным голосом. Система быстро его подсветила. 49. Батарея вошла в разъем и лазган завибрировал, показывая, что он готов стрелять. Прицелившись, я выстрелил в солдата, который прятался за основанием баррикады и даже не пытался стрелять. Терпеть оскорбления я не мог. Все же, я был комиссаром и любая подобная выходка означала смерть. Больше никто возражать не стал. Все продолжили стрелять по пулеметчику, пытаясь при этом отстреливать тех, кто ему помогал огнем. 48. Одного за другим убивали как с нашей, так и с вражеской стороны, но с обеих сторон постоянно подходили подкрепления. Выстрел. Еще выстрел. Потом еще пришлось усилить лазган до 200% и стрелять по пулемету, у того явно была термозащита на подобный случай, отчего у нас и не получалось его оплавить. Но и она была не вечной, я это знал. Главное, продолжать огонь. Нельзя было отступать, нельзя было давать слабину. Пускай мы и несли потери, они были оправданы. 47. И вот, наконец-то, пулемет прекратил стрелять. При этом было отчетливо видно, как на месте пулемета ярко полыхает белое пятно. «Молодцы, парни!» — крикнул я, «убить всех и продолжаем наступление». С подошедшими подкреплениями мы вновь стали отстреливать солдат противника, пока гранатометчики засыпали все впереди дымовыми гранатами, чтобы у нас все еще была достаточно хорошая дымовая завеса, без нее нам сейчас было бы куда сложнее. Я продолжал стрелять, убивая одного за другим. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Каждый выстрел находил свою цель и убивал культиста. «Получите, ублюдки», — говорил я сам себе. «Они это заслужили. Из-за того, что они пошли за тварью, погибли десятки тысяч человек. Из-за них погиб Аскирт. Потому они должны были сдохнуть. Все до единого». Перестрелка продолжалась. Наши также несли потери. У культистов получалось стрелять достаточно точно за счет большой концентрации огня. Многих ранили и теперь они лежали у баррикады, пока им помогали другие солдаты и санитары, пока других уже оттаскивали в тыл. В меня же лишь изредка попадали из лазганов и статгберов, но все выстрелы сдерживал щит. Вскоре, однако, сколько бы мы ни стреляли, к культистам все равно подходило подкрепление. Один, второй, третий, все выстрелы уходили в цель, но вместо них из-за баррикады вылезали другие. Становилось понятно, что мы здесь можем долго еще вот так перестреливаться. К щитам приготовиться. Приказал лейтенант, будете идти вдоль стен, под дымами и без стрельбы, коридоры штурмовать без гранат, остальным, продолжать обстрел. Я с адъютантом идем вперед, проговорил я. Было понятно, что там от нас с Бюрдаром будет больше пользы благодаря щитам. Всего за минуту отряды были готовы и после очередного залпа дымовых гранат мы выдвинулись вперед колонной по одному. Я шел с левой стороны, Бюрдар, справа. Перед нами шли щитоносцы с щитами, которые должны были войти в повороты, что были на пути. Пока мы шли, я наблюдал за происходящим впереди. Между позициями мигали сотни белых линий лазерных лучей и точек стабберных пуль на фоне серых стен. Иногда мимо нас пролетали дымовые гранаты, которые падали на пол и продолжали отпрыгивать дальше, распыляя для нас еще больше дыма. Я видел, как со стороны культистов все больше и больше целей исчезали под слаженным огнем наших, но те упорно продолжали пытаться держать оборону, присылая все больше и больше солдат. Ни один нормальный человек не стал бы так делать, но уже давно стало понятно, что мы сражались отнюдь не с нормальными людьми, мы сражались с долбанными фанатиками. Где-то за полминуты мы добрались до первого поворота, на котором лежали остатки баррикады, которую наши уже разрушили с помощью осколочно-фугасных гранат. «Пошел!» Приказал я щитоносцу, и тот резко выскочил из-за угла. Я шел за ним. В коридоре оказалось трое культистов, двое торчали из коридоров, еще один, на лестнице, что вела вверх и вниз. Они ждали нас, но огонь по нам они не открыли. Из-за дыма нас не было видно. Первый выстрел. Убит солдат справа. Два других открыл огонь, но лучи попадали в щит, что держали передо мной. Второй выстрел. Третий. Еще два трупа ублюдков. Зачистку. Приказал я, и в коридор направилась штурмовая группа под прикрытием щитов. Я же вместе с остальными направился дальше. И в этот момент по нам также открыли огонь с баррикады. Сообщили о нас. Стрельба была вновь неприцельной, однако ее было достаточно много, чтобы по нам стали попадать. Несколько раз попали и по мне. 45, 43. Внезапно один из лучей попал в щитоносца передо мной, и он рухнул вместе со своим щитом, лишая меня укрытия. Блять. 41, 39. Парень был еще жив, но помочь ему я ничем не мог, потому быстро схватил его щит и поставил перед собой, начав одновременно стрелять из лазгана. 37, 35. Троих ублюдков удалось убить, после чего я увидел, как из поворота впереди вылезли сразу двое, один стоя и один сидя. Оба начали пытаться стрелять в меня, попадая по щиту без остановки. Даже вслепую им было легко в меня попасть. Секунда, и я смог их пристрелить. Бюрдар, гранату в коридор. Отдал я приказ. Стрелять самому было сложно, а вот Бюрдару было куда проще. Секунда, и в поворот передо мной влетела граната. Прозвучал взрыв. Вперед! Крикнул я и побежал вперед, оббегая щитоносца. Надо было успеть до того, как культисты там очухаются. 33, 31, 3 метра, 2 метра, 1 метр. Я выглядываю из-за угла с лазганом. Ярко-светлая фигура с ревом хватается за него и отодвигает в сторону. Слишком медленно, чтобы щит среагировал. Сильный острый удар в кадык заставляет отшатнуться. Больно. В горле сильное першение. Дышать не получается. Но кевларовый воротник не пробит. Правая рука резко поднимается вверх, ударяя предплечьем по подбородку ублюдка. Его голова резко поднимается вверх, после чего он отступает, при этом не отпустив лазган и не давая его использовать. Еще удар, кулаком в лицо, в район незащищенной челюсти. Культист падает без движения. Второго, что выскочил из коридора, застрелили гвардейцы, что шли со мной. Активирую гранатомет и стреляю в коридор. Жду взрыва и после этого направляюсь вперед. Там виднеются трое раненых и еще трое, которых только контузило. Один из них пытался стрелять, держа лазган одной рукой, и одновременно кричал «За императора!» — говорил он, пока я не убил его точным выстрелом в голову. Остальные также были убиты. Потом еще двое, что выскочили из поворотов, что находились дальше по коридору. «Зачистку сюда!» В коридор быстро ринулись солдаты, которые, добежав до поворотов, начали засыпать их гранатами, а затем поливать огнем лазганов. Только сейчас я посмотрел на состояние щита. 21. Мало, но у меня была вторая батарея, потому я за это не беспокоился. Главное, что мы добрались до точки, откуда мы могли уничтожить эту проклятую баррикаду. Гранатометчики, приготовиться к залпу. С нашей стороны было сразу три гранатометчика, готовые стрелять. Со стороны Бюрдара, который также зачистил свой коридор, было двое, насколько я мог заметить. Один, скорее всего, погиб. Рядом с их поворотом также лежали трупы и несколько еще живых солдат, что пытались ползком добраться до наших. Я знал, что у нас тоже были раненые. И я знал, что помочь им можно только одним способом. Залп. Все гранатометчики вышли под прикрытием щитов и начали без остановки стрелять. Коридор наполнился каскадом взрывов, которые превращались в один сплошной гул. От ударных волн все живое внутри сжималось, скручивалось и размешивалось. Секунд через 10 все это прекратилось. Никто не стрелял. Довольно быстро эхо от взрывов успокоилось, и ему на смену пришли крики раненых культистов, которых не убило взрывом. В атаку. Быстро. Я вместе с остальными без прикрытия переносных щитов ломанулся по коридору, в направлении разрушенной баррикады. Гранатометчики снова продолжили ставить дымовые завесы, чтобы нас все также не могли нормально заметить. В тепловизоре уже начали виднеться новые светлые пятна, которые шевелились и пытались занять позиции. Мы открыли огонь, не останавливаясь. Приходилось тратить несколько выстрелов на одну цель, так как на ходу стрелять точно не получалось. По нам стали стрелять в ответ. 19, 17, 15. Несколько гвардейцев, что бежали рядом, упали. Я стал бегать зигзагами, чтобы уменьшить вероятность попадания. «Не останавливаться!» — кричал я, понимая, что мы должны были занять баррикаду сейчас. Времени отступать уже не было. 20 метров. Еще двоих ублюдков получается прибить. 10. Минус 1. 5. Еще минус 1. Лазган завибрировал. Разряжен. Времени на замену батареи у меня не было. Я схватил лаз-пистолет, направил его на ближайшего культиста, что стрелял вслепую прямо рядом со мной, и выстрелил. Луч попал ему прямиком к лицу. Еще двоих удалось убить быстро. Остальных убили подбежавшие гвардейцы, после чего скрылись за остатками баррикады, за которой теперь приходилось сидеть почти у самого пола. В коридоре дальше было еще много культистов, и все они пытались по нам стрелять, при этом даже не думая отступать. Наоборот, они пытались нас атаковать. Психи ебаные. Приготовиться к залпу подствольниками. По команде. Крикнул лейтенант, и все быстро прекратили огонь, переключаясь на свои гранатометы. Я достал обратно лазган и прицелился в коридор. Залп. Десятки ярких точек гранат пролетели вперед, а затем взорвались новой какофонией. Множество ублюдков, что пытались бежать на нас, попадали на пол, некоторым оторвало ноги. Убило не всех, многие еще шевелились. Однако на ногах остались считанные единицы, которых мы быстро пристрелили, после чего добили всех тех раненых, которые выжили после обстрела самой баррикады. И только, когда мы добили последнего стонущего раненого, бой был завершен. Больше никто не пытался нас атаковать. Впереди, дальше по коридору, где располагался вход в квартал удовольствия, никого не было. Наступила практически полная тишина. Лишь позади слышались стоны уже наших раненых, которым пытались во всю помощь санитары. «Молодцы, парни!» – проговорил я уставшим голосом по общему каналу ВАКСА. «Хорошая работа!» Я осмотрелся. Позади нас было 200 метров пройденного пути. Всего 200 метров, которые были усыпаны трупами как культистов, так и наших бойцов. Ёбаные 200 метров, которые мы должны были пройти, чтобы отвлечь на себя часть сил культистов, заставить их размазывать свои силы по всем направлениям, по которым мы наступали. По всей видимости, мы напоролись на большое скопление войск, но я отчетливо понимал, что раз тут было много войск, то где-то их было куда меньше, а значит наших на других участках погибло тоже меньше и продвинулись они наверняка быстрее. Ну и пиздец. Проговорил Бюрдар, который сел рядом со мной, снял маску противогаза и пил из своей фляги. С этими уёбками будет посложнее, это уж точно. Только и смог выдавить я из себя. Спорить тут было бесполезно. Культисты были просто отмороженными на голову. Никакого страха, только желание сражаться до конца. Вскоре к нам начали подходить подносчики боеприпасов, которые несли батареи для лазганов и гранаты. Одновременно с ними к нам подходило подкрепление в виде новых солдат взамен тех, кто погиб или был ранен. Всем пополнить боезапас и приготовиться выдвигаться. 5 минут, сказал я. Согласно карте, дальше был вход в район удовольствий, а также поворот направо, который вел на станцию метро, и налево, в сторону храма имени святого Тимофея Благодланником. И после этой битвы мне уже отчетливо было понятно, это будет тяжело. Глава 118. Комиссар Августин Мерцелиус. «Господин комиссар», — проговорил лейтенант взволнованным голосом, подойдя ко мне, — «шестая рота просит помощи, они застряли на троллейбусной линии прилегающих жилблоках. Мы их уже обогнали, потому если пройдем через храм святого Тимофея и продвинемся еще вперед, то сможет выйти культистам в тыл и окружить их группировку». Я быстро активировал карту и проверил по ней слова лейтенанта, а также ситуацию на фронте. Одного взгляда хватило, чтобы понять, идея лейтенанта могла сработать. Пускай крюк выходил довольно внушительным, однако сил его преодолеть у нас вполне хватало. К тому же, нам нужно было помочь нашим и при этом уничтожить крупные силы противника, не дав им отступить и продолжить атаки. Если уж гвардия застряла там, значит там культистов было действительно много. «Хорошая идея, лейтенант», — ответил я, — «соберите отряд. Я с адъютантом присоединимся к нему, чтобы провести все быстро. Остальные пусть продолжают наступление». «Вас понял, господин комиссар», — лейтенант кивнул и быстро ушел, начав разговаривать по ВАКСУ. Отряд был собран довольно быстро. 5 отделений, 50 человек, под командованием младшего лейтенанта Горцума. Все, как и я с Бюрдаром, уже пополнили боезапас и получили пополнение, а потому были готовы выдвигаться. «Итак, парни», — начал я, решив все же сказать небольшую речь для вдохновения, — «нашим парням нужна помощь и мы идем их выручать. Пройти надо через храм святого Тимофея, потому мы очистим его от скверны культистов. Во славу Бога Императора. Аминь. Проговорили все остальные нестройным хором, после чего все штурмовые отряды пришли в движение, начав перелазить через остатки баррикады, возле которой мы сделали привал, и одновременно прикрываться щитами. Отрядов было три. Один, наш, должен был завернуть налево и идти к храму. Второй, вперед, чтобы зачистить квартал удовольствий. Третий, вправо, а затем вниз, на станцию метро. Мы продвигались быстро, легким бегом, так как нужно было торопиться. Сопротивления нам не оказывали. Вход в квартал удовольствий был перекрыт баррикадой, однако оттуда по нам пока что никто не стрелял, что уже было хорошо, хоть и немного странно. Подойдя к первой паре поворотов, я и Бюрдар одновременно закинули туда гранаты с помощью гранатометов, после чего направились туда под прикрытием щитов. Но не успел я даже заглянуть в коридор, как из него сразу же начали стрелять из стабберов, пули от которых попадали по бетонным уголкам, откалывая от них куски. Из-за дымовой завесы они ничего не видели и стреляли наугад. Я же лишь присел и заглянул туда. На тепловизоре я увидел 5 целей, двое выглядывали из-за углов, один лежал на винтовой лестнице, еще двое корчились на полу, явно раненые от близкого взрыва гранаты. Одновременно их пули стали все же попадать по щиту. 98-96. Выстрел. Первым погибает ублюдок на лестнице, получив заряд лазера прямо в лицо. Выстрел. Вторым погибает ублюдок слева, тоже от лазера в лицо. Третий прячется в коридоре справа, и я не успеваю в него выстрелить. Оставлять его я не собирался, он мог еще кого-то убить. Чисто, прозвучало от Бюрдара. В процессе, ответил я. Быстрая перезарядка подствольника. Прицел. Выстрел. Граната попала в стену немного по диагонали, отрикошетила от нее и проникла дальше в коридор справа. Бля. Чей-то возглас прервал еще один громкий взрыв. За ним последовали крики. «Чисто», — сказал я, впуская внутрь коридора штурмовую группу из 5 человек, а сам направился дальше вместе с остальными. В этот момент по нам все же открыли огонь со стороны квартала удовольствий, 5 культистов показались и начали по нам стрелять, но в первые же секунды оказались убиты точными выстрелами гвардейцев, которые были прикрыты переносными щитами. Им на замену пришли еще несколько, но и их быстро убили. «Гранатометчики, уничтожить баррикаду», — приказал лейтенант. Секундой последовал залп гранатомета. Каскад взрывов стал разносить хлипкую баррикаду в щепки, убивая тех, кто находился там. После этого оттуда стали разноситься истошные крики боли. Кто-то еще был жив, но оказался ранен. Но главное, стрельба по нам прекратилась. Наше продвижение от этого не останавливалось. Нам нужно было идти дальше, помочь нашим. Во втором коридоре принцип был такой же. Граната из подствольника в коридор, затем, заглянуть туда. Там двое ублюдков попытались вылезти из-за угла, сразу же получив от меня по лазерному лучу. Они даже выстрелить не успели. Третий коридор, взрыв. Заглядываю туда, за императора. Проревел один из культистов, что начал бежать вперед, держа перед собой лазган с примкнутым штыком и стреляя из него, за посланника. 94-92. Один выстрел, точно в голову, и его тело рухнуло на пол. «Чисто», — произнес я, впуская новую штурмгруппу. Дальше был только поворот на храм святого Тимофира. Почти сразу после этого гранатометчики сделали залп в повороты из дымовых гранат, после чего я и Бюрдар, как самые защищенные, направились туда, пока в квартал удовольствия и в сторону метро шли отдельные группы штурмовиков. В коридоре длиной в 100 метров и шириной в 5, были лишь повороты налево, уходящие в жилблок, и направо, в коммерсантский квартал. Баррикады тут тоже были, хоть и небольшие, всего метр в высоту. На первой было всего 4 человек, которые пытались отстреливаться, но быстро погибли. Еще двое чуть дальше скрывались в этом коридоре, пытаясь отстреливаться от наших, что уже были в жилблоке. В последний момент они оба заметили, что мы убили тех, кто был на баррикаде, и попытались спрятаться. Одного из них я успел пристрелить, попав ему в грудь, а второй все же скрылся. Бюрдар выстрелил по нему из гранатомета. Стрелять по нам не пытались. Пока мы продвигались под прикрытием щитов, по нам продолжали стрелять из второй баррикады и иногда задевать нас, но нас это не останавливало. 90-88. Добравшись до первой баррикады, я увидел, что культист, которого Бюрдар подорвал, был еще жив, и теперь пытался вытащить Чеку из гранаты. Лазер оплавил ему маску и мгновенно убил. В этот момент за второй баррикадой прозвучало два взрыва от осколочно-фугасных гранат, от которых все пятеро культистов, что там сидели, погибли. Это были наши, что прошли через жилблок. Молодцы. На очереди была последняя, третья баррикада, с двумя культистами, за которыми был нужный нам поворот направо. Я с Бюрдаром быстро их убили и стали двигаться дальше. Через пару секунд к нам в коридор закинули две гранаты, которые пролетели по коридору и сдетонировали метрах в 20 от нас. 83. Ударная волна была не слабой, а вот осколки переносные щиты все же смогли сдержать. Двое противников попытались выскочить из-за правого угла, но я их быстро пристрелил. Перейдя третью баррикаду, мы выстрелили из подствольников и стали продвигаться. «За мессию!» — прокричал кто-то оттуда, и в ответ раздался громкий истошный клич, больше походивший на вопль. Из-за поворота тут же выбежала толпа культистов, которые орали во всю глотку без противогазов. Те, кто бежал впереди, стали стрелять по нам, хоть и вряд ли видели нас из-за дымов. 81, 79, 77, всем огонь, приказал я и начал стрелять вместе с Бюрдаром. Оба щитоносца, поставив щиты на пол, стали стрелять из лазганов, что стояли на подставках щитов. 75, 73, первые четверо культистов рухнули сразу, еще трое, что бежали за ними, споткнулись и упали, пока один все же успел перепрыгнуть и также был убит. Из-за упавших споткнулись остальные. Остальные попытались пройтись по ним или перепрыгнуть, но были быстро убиты нашим плотным огнем. 71. Секунда, две. Толпа приближалась. Те, кто погибал впереди, давали несколько мгновений тем, кто бежал сзади, преодолеть хотя бы лишний метр. 69. 3 секунды, 4 секунды. От толпы нас отделяли всего несколько метров. Только на пятой секунде толпа, наконец-то, кончилась. Последний труп упал в метре от щита, который держал гвардеец. И теперь вместо толпы была лежащая куча тел. Большинство были мертвы, но некоторые еще были живы и копошились в попытках выбраться из-под придавивших их трупов. «Ебанутые ублюдки», — проговорил Бюрдар, словно на Хусхарас вернулся. «Ненавижу Хусхарас». В голосе мужчины даже через вокс слышалась искренняя ненависть. Я не ответил. Тут нечего было отвечать. Было понятно, что это что-то личное. «Ах вы ж недоумки проклятые!» — кричал один из культистов, которого придавило сразу двумя трупами, но его голова все же торчала. «Мессия пришел всех нас спасти, нести свет и слово Бога Императора, а вы не слушаете». Лазерный луч от Бюрдара заставил культиста замолчать. «Можете убить нас, но вы не сможете победить Мессию, что был послан. Второй ублюдок был прикончен мной. Славься, Мессия, посланник Божий, вовеки». Третьего прикончил Бюрдар. «Аллилуйя!» Вскрикнул четвертый, и его клич подхватили все, кто еще был все, отчего их голоса слились в единый хаотичный нестройный хор. «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Сдохните, ублюдки ебаные!» — прошипел Бюрдар с нескрываемой злостью, убивая одного за другим. Пришлось потратить еще несколько секунд, чтобы добить всех. Когда последний истерящий голос замолк, стало как-то полегче. «Конченые нахуй!» — вновь сказал адъютант. «Продвигаемся», — приказал я. «Нам нужно было идти спасать наших парней. Кое-как мы прошли через трупы и завернули направо. Там была развилка, коридор прямо, заканчивавшийся лестницей и поворотом направо, и поворот налево, к храму. В коридоре, за углом и на лестнице оказались враги, сразу четыре штуки. Дымовую мы не ставили, это было слишком долго, потому они смогли прицельно по нам бить. 67, 5, 3, 1. Я с Бюрдаром успели убить всех, потом добавили из подствольников и завернули налево, оставив заградительный отряд с щитами. Теперь мы были на прямой дороге к храму святого Тимофира, который, к моему удивлению, был перекрыт гермозатвором. Между ним и нами было еще три поворота, уходившиеся в жилблоком, а затем к мануфактору Мудацарус, по производству пластиковых бутылок. Во всех трех оказались бунтовщики с баррикадами, и со всеми тремя удалось разобраться с помощью дымовых завес и нескольких отрядов, которые направились на зачистку. «Заряды!» — крикнул младший лейтенант, когда весь наш отряд, к которому подошли подкрепления взамен тех, кто остался прикрывать нам фланги, добрался до гермозатвора. Несколько гвардейцев стали устанавливать выбиватели на двери. Учитывая их ширину в 10 метров, пришлось применять сразу 5 штук. «Странно, чего они храм закрыли?» — проговорил Аха, когда заряды устанавливали. Вопрос был, конечно, интересный. Культисты нигде больше не использовали гермодвери, чтобы помешать нам. Однако, разбираться в этом не было времени, как и осторожничать. Там нашим нужна была помощь, и мы должны были ее им дать. «Сейчас и узнаем», — ответил я ему. Еще несколько секунд и все было готово. «Подрывай», — прокричал я. Секунда, и в коридоре прозвучало 5 громких взрывов. Вся дверь покрылась тучей дыма, а затем из этого дыма стали вылетать насекомые. Тысячи мелких черных точек, больших и маленьких, стали разлетаться по коридору. Одновременно с этим из храма стали выбегать различные тараканы, муравьи и пауки, а за ними и крысы. Все они быстро разбегались в разные стороны. Некоторые насекомые начинали доползать до нас и ползти по сабатанам вверх, а крысы, пища, обнюхивали их и бежали дальше. «Ёбаный ты, блядь!» — вскрикнул Бюрдар. «Какого нахуй?» Я и сам был удивлен. Это был первый раз, когда я видел на Вильяру никуси насекомых или крыс. Раньше я не видел ни одной мухи, ни одного таракана или паука в этих коридорах. Вообще никого. Было понятно, тут что-то не так. «Отставить дым», — сказал я, после чего кивнул Бюрдару и вместе с ним направился в образовавшийся проем, отключив при этом тепловизор. Увиденное там заставило вздрогнуть, а затем замереть на месте. Все живые части тела начали скручиваться, словно их перемалывали через мясорубку. Зал храма, от одной стороны к другой, был заполнен трупами. Тысячами трупов, которые лежали сплошным слоем, а во многих местах и целыми кучами, и сейчас освещались красным аварийным светом, что исходило из нашего коридора через образовавшиеся проемы. Взрослые и дети, с волосами и без них, и все они вовсю разлагались, пока миллионы личинок копошились внутри них, извиваясь в из стороны в сторону, пока мухи, огромное количество мух летало в воздухе, то садясь на трупы, то резко исчезая, а муравьи, тараканы, пауки и крысы ползали из стороны в сторону и также поедали все, что тут было. Все это представляло из себя мерзкое, бурлящее живое море. Многие трупы уже были изъедены до такой степени, что вместо лиц у них были только черепа со слоем мяса, другие были только распухшими. Вся одежда на них уже была превращена в грязные лохмотья. Пол же, там, где его можно было разглядеть, покрывал засохший слой смеси самых разных темных жидкостей. Как тут стоял запах, можно было только себе представить. Нас спасали только фильтр-баллоны. «Боже, император!» — голос Бюрдара звучал шокированно. Похоже, даже для него это было слишком. Остальные солдаты, включив свои фонарики на лазганах, также начали подходить внутрь. Почти сразу они останавливались, и от них были слышны удивленные возгласы и молитвы. Потом послышались звуки рвоты. Кто-то не выдержал. У меня же в голове быстро возникла догадка, что здесь вообще происходило. «Вот почему они закрыли храм», — проговорил я, обращаясь к Бюрдару, в то время как глаза продолжали смотреть на открывшуюся картину. «Они из него могильник сделали. Утилизировать трупы им негде». Пока что это был самый очевидный вывод. Бунтовщики трупы замораживали в холодильных камерах, на которые тратили огромное количество энергии, а вот у культистов возможностей было куда меньше. «Нужно идти», — сказал я сам себе, понимая, что операция все еще продолжалась. «Всем вперед и быть начеку», — приказал я, после чего, активировав свой фонарик, начал идти вперед. Стоило сделать всего шаг внутрь храма, как под сабатаном раздался мерзкий скрипучий треск. Это были раздавленные насекомые или их трупы, что были на полу и попались под ногу. Идти получалось не быстро. Свободного места тут, по сути, не было, из-за чего приходилось идти по трупам. Они все были уже слишком мягкими, ноги проваливались внутрь или же начинали соскальзывать, словно я ходил по желе. Все мое тело уже было облеплено насекомыми. Часть из них уже сидела на открытых частях лица, чтобы надеть тепловизоры. Пришлось отказаться от масочных противогазов, заменив их на респираторы. Из-за этого часть лица была открыта, и на эту часть уже садились насекомые, прикасаясь своими маленькими лапками. Мерзкое чувство. Я внимательно следил за телами, освещая их своим фонариком на лазгане, на случай, если вдруг кто-то из них оживет. Подобного исключать было нельзя. Везде под светом фонарика я видел личинок. На каждом теле, на каждом свободном участке кожи. Мелкие и большие, длинные и короткие, тонкие и толстые. Все они двигались, ползая по трупам, залезая внутрь или вылезая изнутри. Тараканы тоже были самыми разными. Были совсем крохотные, размером с божью коровку, крупнее, где-то с колорадского жука, и совсем большие, где-то с мадагаскарского таракана. Вместе с ними я видел тех, чей вид заставил удивиться, Знакомые мне еще с прошлой жизни тараканы-прусаки, вместе с ними были самые разные пауки, как мелкие, так и больше всего напоминавшие тарантула или даже птицееда. Несколько раз проскальзывали скорпионы и саранча, в воздухе летали мухи, всякая моль, комары и даже то, что можно признать за осу, шмеля и шершня, и еще крысы. Тысячи крыс, как маленьких, явно новорожденных, так и совсем крупных, где с щенка размером. На некоторых трупах можно было еще разглядеть раны. У кого проломлен череп, с которого уже сгрызли всю кожу, а из дыры вылезали личинки и вылетали мухи. У кого отгрызен кусок мяса с бока и еще виднелись следы зубов. А у кого-то просто отсутствовали конечности или даже голова. При этом было понятно, что здесь их потерять не могли. Несколько раз я чувствовал, как меня кусают за открытые части кожи. Приходилось несколько раз стряхивать с себя насекомых, но ничего не получалось. Одновременно я рассматривал сам храм. Благодаря количеству фонариков у нас, получалось разглядеть, что он был полностью разрушен. Все статуи, расколоты по самое основание, а их части лежали среди трупов, облепленные насекомыми. Все надписи и образы на стенах, словно срезаны ножом, ни одной буквы не было целой. На потолке, куча сколов и царапин, словно от пальцев. Тварь здесь разрушила все, что только можно. А, вдруг вскрикнул кто-то из солдат и все посмотрели на него. Тот согнулся под прямым углом и трусил головой, пытаясь при этом отмахнуться от насекомых. Сука, блять, Гжога ужалила. А, ядовитая, сразу спросил я. Я был без понятия, что такое Гжога, но если насекомое жалило, значит, у него мог быть яд. Только если аллергия, сказал Бюрдар, и если при больших количествах. Тогда идем, не будем здесь задерживаться. Еще где-то секунд 20 мы шли, пытаясь не упасть. Делать это было все сложнее. Порой здесь трупы лежали один на другом, по два, по три, а то и по четыре штуки. Эти своеобразные горы приходилось обходить, переступить их уже никак нельзя было. Боже император всемилостивый, проговорил кто-то из гвардейцев, нельзя нам сюда, нельзя. Проклятое это место. Я остановился и повернулся к солдату. Такие слова были достаточно опасными. Нужно вернуться. Нужно в обход идти. Проговорил солдат, начав пятиться назад и озираясь по сторонам. Это самый короткий путь, сказал я солдату. Ну нет, нет уж, ни за что. Император милосердный, нахуй все это дерьмо. Солдат развернулся и начал бежать. Руки навели лазган. Указательный палец нажал на спуск. Промелькнул лазерный луч, попавший солдату точно в спину, между лопаток, и он рухнул на трупы, разбушевав насекомых. Так было нужно. Паники я тут терпеть не собирался. «Ах ты ж, мразь!» — прокричал один из солдат, что стоял рядом. Промелькнул еще один луч, что врезался в мой щит и заставил его заребить. 58. Еще один луч, от Бюрдара, попал солдату в голову, отчего он резко рухнул на пол. «Назад! Не стрелять!» — начали в разнобой кричать сержанты, пока солдаты начали быстро пятиться назад. Третий солдат попытался навестись на меня, но я успел раньше и выстрелил ему в грудь. Двоих пристрелил Бюрдар. Все остановилось. Никто не стрелял и не пытался в меня прицелиться. Несколько человек упали в гниющие трупы, когда отходили от нас, и теперь вставали, облепленные личинками. «Есть еще желающие отступить?» — крикнул я по воксу. Никто мне не ответил. Это просто трупы, вам они ничего не сделают, а нам надо спешить, так что если кто-то хочет отсюда уйти, лучше пристрелите себя сразу и не отвлекайте остальных. Вновь все просто смотрели на меня, иногда смотря друг на друга. Вдруг промелькнула красная вспышка среди солдат с характерным звуком. Все остальные тут же разошлись и обернулись. Один из солдат лежал среди трупов, пока из-под нижней челюсти у него исходил дым. Лазган лежал на груди, сжатый руками. Я почувствовал удивление и одновременно недоумение. Как-то я не ожидал, что кто-то последует моему предложению. Все же, это была больше шутка. Как-то так, проговорил я, все, не теряем времени, парни, там нашим помощь нужна, вперед. Путь продолжился, на этот раз уже быстрее. Мы шли все дальше и дальше, хрустя насекомыми и пытаясь не свалиться на мягких трупах. Собатаны уже все были покрыты личинками, по брюкам бегали тараканы, на руках, теле, лице и лазгане постоянно приземлялись мухи. Кожу все сильнее искусывали насекомые, из-за чего порой становилось неприятно. Как же было хорошо, что у меня аугментические глаза. Я же в мыслях сетовал на проблемы в полку, которые я уже успел увидеть. В нем было огромное количество вильерцев, которые не имели достаточной моральной выдержки, чтобы со всем этим справиться. Их взяли за хорошие боевые заслуги, но довольно часто попадались те, кто все же не был готов быть гвардейцем. В этом была и моя вина, я слишком много уделял вниманию тылу, пытаясь предотвратить все то дерьмо, связанное с Тивгартом и Барагоцем, а полк оставил на младших комиссаров. Иронично, Тивгарта с Барагоцем не остановил, а в полку уже были проблемы. Следовало этим заняться, но потом, вначале, разобраться с культистами. Пока мы шли, еще несколько раз кого-то ужалили, кто-то упал прямиком в труп и постоянно слышался звук блевоты, а затем и кашель и маты от того, что сняли респиратор и нюхнули местного запаха. Порой от этого блевали еще сильнее. Становилось понятно, что мы уже сильно опаздываем. Слишком серьезным препятствием оказался этот зал, натуральной трясиной, в которой роль мягкой грязи исполняли гниющие трупы. Только через несколько мучительных минут мы все же пересекли весь этот ебучий могильник и добрались до балкона, с которого обычно священники говорили свою речь. Под ним была уже огромная куча разлагающихся трупов, также пожираемыми личинками, настоящая гора. Она была настолько огромная, что уже доходило до самого балкона, и его вполне себе можно было использовать в качестве лестницы, чтобы добраться до второго этажа. К счастью, туда нам не надо было. Мы направились к небольшому проходу, через который можно было попасть в храмовые коридоры и жилблоки, после которых шла трасса, в которой мы должны были окружить и уничтожить солдат противника, чтобы дать нашим двигаться дальше. Правда, и этот проход был сейчас закрыт гермодверью. «Заряды», — приказал я. Саперы быстро подбежали и начали устанавливать мины, причем куда быстрее, чем раньше. Было видно, как им хотелось побыстрее отсюда свалить. Как же я их понимал? «Подрывай», — отдал я приказ меньше, чем через минут. Обе гермодвери, по обе стороны от балкона, были подорваны. Первым устремился щитоносец, за ним шел я. Почти сразу я услышал кучу криков и матов с той стороны. «Противник!» Это было первое, что я услышал, когда мы вошли внутрь. Затем по нам начали стрелять. В коридоре, в котором мы оказались, было с десяток вооруженных культистов, сидевших на полу или стоявших. Явно были в резерве. Несколько из них, что сидели рядом с дверью, ранило при взрыве осколками, и сейчас многие из них не двигались, пока другие дергались и кричали от боли. Другие же начали пытаться встать и целиться в нас. «Без пощады!» — проорал я и открыл огонь по толпе ублюдков, что здесь сидели. Промахнуться тут не получалось. Каждый лазерный луч попадал в цель, кому в голову, кому в грудь, кому в живот. Одним падали, другие даже не успевали встать. «Тут их пиздец как много!» — проговорил Бюрдар по воксу. Его голос был едва слышен от криков. «Так же!» — крикнул я в ответ, продолжая стрелять. Рядом со мной встал еще один щитоносец с гвардейцем, и теперь мы вчетвером стреляли по ублюдкам, пытаясь убить их до того, как они начнут по нам стрелять. Некоторые из них все же успевали выстрелить по нам, но их лазерные лучи попадали нам в щиты. «Сдохните, ублюдки ебаные», — говорил я, продолжая убивать одного за другим. Но вскоре лазган завибрировал. «Замена», — крикнул я, давая место другому гвардейцу. Напоследок я переключился на гранатомет и выстрелил прямиком в коридор. Граната попала какому-то ублюдку в лицо, после чего ему в живот попал лазерный луч, и он упал. Прогремел взрыв, подняв небольшую тучу пыли. Несколько культистов упали, другие закричали, явно от ранений. Вскоре те, кто стоял далеко в коридоре, все же начали организованно стрелять по нам. Кто лежа, кто сидя, а кто стоя. Двоих гвардейцев, что стреляли из-за щитов, оказались убиты. Вместо них встал я вместе с еще одним солдатом. 55, 53, 51. Нескольких культистов удалось убить. Солдат рядом со мной также был убит, как и тот, что пришел ему на замену. Я же был жив только благодаря щиту. «Сдохните, сдохните, сдохните, сдохните, сдохните». В этот момент из-за поворотов впереди выскочили двое человек с щитами, которые с криками начали бежать на нас, одновременно ведя огонь из лазганов. «За мессию! За императора!» — кричали они, перепрыгивая через трупы и немногочисленных раненых. «Гранатомет!» — крикнул я солдату. «Свой я не успел перезарядить». «Есть!» — проговорил он, после чего переключился на подствольник и направил его культистов. Мгновение, и лазерный луч попал ему в лицо. Его тело начал падать, а Лазган поднялся вверх. В этот момент гранатомет выстрелил. Граната врезалась в потолок, отскочила и упала перед нашими щитоносцами. Нас! Мой крик прервался громким мощным взрывом, от которого щит засветился голубым. 46. Оба щитоносца упали, открывая меня культистом. 44. 42. 40. Я прицелился и все же смог попасть одному из ублюдков в голову, отчего он рухнул и об него споткнулся щитоносец за ним, которого я успел пристрелить. Со стороны гвардейцев за мной полетела граната, которая взорвалась прямиком в бегущей на нас толпе, повалив их на пол, кого убив, а кого ранив. Шквальный огонь убил всех их за несколько секунд, и после этого наступила тишина. Только где-то в стороне еще слышались крики и стрельба. Это был отряд Бюрдара. «Продвигаемся, быстро», — приказал я, после чего направился вперед. На то, чтобы прикрываться переносными щитами, времени уже не было. По пути, с двух поворотов вновь выскочили двое ублюдков, что начали по мне стрелять. 38, 36. Обоих я пристрелил, затем, вместе с гвардейцем, выстрелил из подствольников в левый и правый коридоры, а затем заглянули туда. В моем коридоре оказалось трое раненых и двое целых культистов, которых я также пристрелил. Гвардейца за мной убили, после чего начали стрелять в меня. 34, 2. Я убил еще двоих, пока вторая пара скрылась в коридорах. Туда отправилась еще одна граната, а затем коридор взяла на контроль штурмгруппа. Соединившись с Бюрдаром, мы оказались около лестницы, которую прикрывали сразу четверо уродов. Две гранаты из подствольников, затем полный барабан осколочно-фугасных из гранатомета, и вперед, не отрывая взгляда от верха, пока гранатометчики продолжали стрелять, чтобы никто не вздумал кинуть в нас гранату. Несколько секунд, мы наверху. Широкий коридор, проходящий через церковный жилблок, уже полностью заполнен дымом и приходится переходить на тепловизор. Целей тут много. Все прятались за углами поворотов, что уходил в квартиры священников. Они накрывают лестницу огнем вслепую, пытаясь не дать нам подняться. Я влево, ты вправо, туда не стреляют, предложил я, пока над нашими головами пролетали десятки лазерных лучей в секунду вперемешку с пулями. Понял, прозвучал мне ответ. Истратив сразу 10% заряда на щите, я смог пробраться на этаж и отойти в сторону, куда уже не пытались стрелять, после чего начал отстреливать ублюдков, одного за другим. Бюрдар занимался тем же самым, на другой стороне. На замену убитым ублюдкам приходили другие, но этих секунд хватало на то, чтобы наши заняли позиции на лестнице и под тепловизорами начали накрывать всех огнем и при этом под прикрытием щитов проходить вдоль стен, готовясь к штурму коридоров. Когда войск стало достаточно, мы стали идти дальше. Первый коридор, граната, затем расстрел. Второй коридор, граната, расстрел. Щит разрядился и пришлось все же включать вторую батарею к нему. Третий, четвертый, пятый, то же самое. Штурмгруппы начали идти туда, пока мы с основным отрядом стали идти дальше по коридору, в котором было всего несколько культистов. Поворот направо, пусто. Там уже никого не было. По звукам, тоже никого, только какие-то отдаленные взрывы и стрельба. Мы чуть ли не бегом направились дальше, пока не подобрались к повороту налево, что вел к нужной нам трассе, последнему рывку. Но к моему удивлению, там я увидел, как коридор был перекрыт нашими гвардейцами. Гвардейцами, которых тут не должно было быть. Однако, подозрения быстро прошли. Система опознала их все, как своих. У них были свежие коды к системе свой-чужой. «Наши!» — крикнул я остальным гвардейцам, после чего все удивленно перешептались и опустили оружие. После этого я помахал рукой гвардейцам. «Говорит главный 2, не стрелять, мы идем к вам», — произнес я, после чего десятки гвардейцев, что прятались за коридорами, опустили лазганы. Вместе с Бюрдаром, подоспевшим младшим лейтенантом Горцумом и остальными гвардейцами мы направились по коридору. Стоило найти старшего офицера и понять, что здесь происходит. Говорит главный 2, кто здесь старший офицер? Прием. Задал я вопрос по офицерским частотам. Говорит 633, ответил мне лейтенант Сакхимаш, я сейчас нахожусь на трассе. Прием. Принято, иду к вам. Отбой. Выйдя на трассу, я осмотрелся. Справа, где-то в 200 метрах от нас, была баррикада с нашими, которые вовсю отстреливались, пока рядом с ними пытались помочь раненым. Слева же была еще одна баррикада, заполненная трупами культистов с прожженными масками противогазов. Их сейчас пытались растащить вдоль стен, укладывая штабелями, чтобы дать проход солдатам и санитарам, что уносили с поля боя раненых. Перейдя баррикаду, я заметил вдалеке еще одну, рядом с которой было еще больше трупов культистов. А рядом с баррикадой находился лейтенант Сакхимаш, который сейчас пытался разобраться с картой на планшете. Не самая удобная вещь, но ею приходилось пользоваться в отсутствии мозговой аугментики. Как там люди ориентировались, я не понимал, никогда не пользовался. Так, 7-й взвод на 30-18, пусть доходит до входа в мануфакторум и закрепляется. 8-й и 9-й, продвигаться к станции адмирал Зальзамец, потом вместе с СПО начинайте ее штурм. Все, отбой, сержант отключил планшет и поднял голову. Приветствую, господин, комиссар. Лейтенант встал, приложив руку к виску, но выражение его лица, на котором сейчас не было противогаза, было обескураженным. Боже, император, где вы? Окхр. Сакхимаш прикрыл рукой лицо, после чего сделал шаг назад, а потом резко согнулся и блеванул прямиком на баррикаду. Извиняюсь. Ничего страшного, кивнул я. На мне все еще был респиратор, потому можно было представить, как от меня пахло. Культисты устроили могильник в храме святого Тимофира. Там тысячи трупов и все уже сгнили. Запах от них, и насеки тоже, произнес он с брезгливостью, вы ими всеми облеплены. Я осмотрел себя и увидел, что на сабатанах были десятки вошкающихся личинок. По брюкам все еще продолжали бегать прусаки и другие тараканы, пока рядом со мной летали десятки мух и всякой мошкары. Остальные выглядели точно так же. Видок был тот еще. Я понял, произнес лейтенант, закрыв лицо респиратором фильтр баллона. В общем и целом, культисты начали неожиданно отступать. Я отдал приказ их преследовать. Ловушек никаких не было, потому мы смогли быстро продвинуться на 500 метров вперед. Теперь становилось понятно, что тут произошло. По всей видимости, мы их спугнули, ответил я. Так держать, лейтенант. Продолжайте следовать плану. Мы будем возвращаться. Принято, господин комиссар, сказал Сакхимаш. Я и младший лейтенант Горцум развернулись и стали возвращаться к коридору, что вел на храм. Передайте лейтенанту, задача выполнена частично. Окружение не состоялось. Ждем дальнейших приказов. Слушаюсь, господин комиссар. Ощущения после всего этого были двойственными. С одной стороны, мы не смогли окружить часть их сил, как планировали. Скорее всего, виноват был тот гребаный могильник. Он слишком сильно нас затормозил просто за счет трупов, дал этим ублюдкам слишком много времени на то, чтобы среагировать и отвести войска до того, как мы успели к ним прорваться. Скольким культистам удалось спастись, продолжить борьбу и убивать наших, по всей видимости, немало, если до этого им удалось остановить один из наших взводов. С другой же, мы все же заставили этих ублюдков отступить без серьезных боев и дать наши продвинуться на целых полкилометра. Стоило признать, это все же был хоть какой-то результат. Не самый внушительный, но все же результат. Я уже чувствовал, как усталость берет свое, как все живые части тела ноют и требуют отдыха.